Она протянула пухлую руку и пальчиком с наманикюренным ногтем указала на полки, отсчитывая полки справа по направлению к микрофильмовым аппаратам налево. Делая это, она залюбовалась своим накрашенным ногтем. «Микрофильмы расположены вот так, хронологически», — сказала она. Она произнесла это слово четко, производя эффект чего-то приятного, экзотического. «Хронологически! Справа — современность, слева — древние века». Она улыбнулась, чтобы показать, что она шутит, или чтобы выразить свое удовлетворение всем этим. Ее улыбка значила, что если рассуждать хронологически, вот тебе и газ. «Спасибо», — сказал Сэм. «Не стоит. Это наша работа. Частично, по крайней мере». Она приложила ноготок к уголку своего рта и снова одарила его игривой улыбкой. «Вы знаете, как включать аппарат для просматривания микрофильмов, мистер Пиблс?» «Да, спасибо». «Хорошо. Если еще понадобится моя помощь, я буду наверху. Обращайтесь сразу». «А вы?» Начал он, но спохватился и не стал говорить остальное. «Собираетесь оставить меня здесь одного?» Она подняла брови. «Ничего», — сказал он, и проводил ее взглядом до лестницы. Он с трудом удержался, чтобы не побежать следом за ней, потому что хотя там и был ворсистый голубой ковер, все же это была еще одна библиотека в Джанкшн-Сити, и она называлась моргом. Сэм медленно прошел вдоль полок, груженных квадратными коробками с микрофильмами, не зная, с чего начать. Одно радовало его. Лампы дневного света над его головой давали яркий свет и выгоняли из углов неприятные тени. Он не осмелился спросить Дорин Макджилл, значит ли что-нибудь для нее имя Аделия Лордс, или знает ли она хотя бы примерно, когда в последний раз ремонтировалась городская библиотека. «Вы же даете вопросы», — сказал полицейский из библиотеки. «Не шуйте нож туда, где вас не касается. Понятно?» Да, ему было понятно. Ему было ясно, что он рискует вызвать гнев полицейского из библиотеки, как бы он ни совался. Но если он и задавал вопросы, то косвенно, и относительно того, что его касалось, касалось непосредственно. «Я буду следить, и я буду не один». Сэм нервно посмотрел через плечо. Сэм ничего не увидел и все же не позволил себе держаться решительно. Он был здесь и боялся сдвинуться с этого места. Его не просто застращали, запугали, его начисто разложили. «Иди!» — резко проговорил он и, трясущейся рукой, вытер губы. «Просто иди!» Левой ногой он шагнул вперед, постоял немного, расставив ноги в неприличной позе, затем правую ногу подтянул к левой. Неуверенно, нерешительно он проковылял к полке с приплетенными фолиантами. Сбоку полки прикреплена табличка. 1987-1989. Надо смотреть более ранние годы. Вероятно, реконструкция в библиотеке проводилась до весны 1984 года, когда он переехал в Джанкшн-Сити. Если бы она была позже, он бы видел строителей. Слышал бы, как обсуждались работы, и читал бы об этом в газет. Но предполагаю, что это было в диапазоне 15-20 лет. Висячие потолки едва ли были установлены ранее. Он никак не мог предположить более точное время. Ну, как бы узнать поточнее? А никак. То, что случилось в то утро, исключало всякую возможность разумно рассуждать. Подобно тому, как большая солнечная активность блокирует радио и телевизионную связь. Как будто столкнулись две громадные глыбы, и Сэму Пиблзу, крошечному, отчаянно кричащему, отстаивающему себя человечку, угораздило оказаться между ними. Он прошел налево, мимо двух рядов полок, прежде всего потому, что он боялся, что если перестанет двигаться, то совсем замерзнет, и подошел к полке, на которой было написано 1981-й, 1983. Он взял одну коробку наугад и понес к одному из аппаратов для прочитывания микрофильмов. Он включил его, постарался сосредоточиться на катушке микрофильма. Катушка тоже была голубого цвета. И Сэм удивился, почему все в этом прибранном, хорошо освещенном месте так подобрано по цвету. И все. Сначала ленту микрофильма надо было укрепить на нужной оси. Правильно. Затем продеть ленту. Убедиться, что правильно. Затем направить начало пленки в середину подающей бобины. Окей.